Да. Здравствуйте, Сергей, я могу услышать. А вы кто? Кредит Европа Банк, Александр меня зовут. А полностью, как вы зовут, Александра? А вы кто? Вы представьтесь сначала. Хомутов Александр Анатольевич. Теперь вы представляете полностью. А теперь вы мне не будете диктовать условия. Вы представляете условия. Полностью. А вы мне диктовать не будете. А что там за, чё там за голос такой? Телефон ему передайте. Что там за тон такой? Телефон ему передайте. Я не надо поняла, мне что за тон тот. Передайте позвонила ему телефон. Звонилка. Ладно, сейчас подъедем, посмотрим, как вы там давай, будете лично подъезжай. Разговаривать. Подъезжай. Понятно? Давай, а подъезжай. Давай, подъезжай, я тебя жду. Ой, ну посмотрим, давай, хорошо. Давай, смотрю. Хрен доедешь только. Туда не то, что доеду, понимаете? Я туда доеду и не один раз. Давай, давай, что-то ни разу никто не доехал. А вы доедете, посмотрим. Вы дождетесь, когда приедут, что с полицией приедут, понятно? Да, посмотрим, с полицией. Как вы там будете стоять, давай, стоять давай. Вдвоем и наглеть. Я тебе... Понятно? Давай едь быстро. Сказала, чтобы все. Был в течение часа, понял? Не, вот сейчас скажете... В течение часа, чтобы был как штык, понял? Санек. А, поговорим понял, лично, Санек? Понятно? А не по через телефону. Час, чтобы был. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Меня зовут Тимофеев. Ратий Валерьевич. Отдел по работе за должностью Офим Протект. Наш разговор записывает. Слышите хорошо, Надежда Анатольевна? Отлично. А вы? Хорошо, мы звоним по поводу вашего долга. Ваш договор с МФК «Турбозайм» был уступлен в Офим Протект, реквизиты для оплаты изменились. Сумму к оплате знаете, ваш? Смотрели в личном кабинете? Ну, даже не хочу смотреть. Почему? Ну, все жду до сих пор. Письма с уведомлением никак не пришлете. Обещаете, обещаете, никак не пришлете. Вы живете по прежнему адресу на Ульяновской? Ну, конечно. Каждый день с утра и вечером проверяю почтовый ящик, жду уведомления. И письма от компании ни разу не было вам? Нет, конечно. Понятно. Я вас услышал, Надежда Анатольевна, ну вы же знаете, что договор ваш поступлен, правильно, в личном кабинете. Ну вот, мне надо для этого обязательно документы на руках иметь. Мне слов совершенно недостаточно. И кабинетов понятно. Тем более. Я вас услышал. То есть до момента получения данного письма платить отказываете. Я правильно понял? Ну вас? Конечно, как же. Естественно, это нормальное явление абсолютно. Здравомыслящего человека, как бы, другого никак не может быть. Угу. Хорошо, строго я вас закону. Услышал, я, конечно, я зафиксирую информацию данную, потому что, в принципе, срок просроченной должности 138 дней. Ну вот, и вы никак не можете прислать, я сама, вот вы сами там как-нибудь пошевелите, там ваш отдел, который этим занимается. Да нет, я уверен, что проблема с почтой, Надежда Анатольевна, объясню почему, потому что... Ну если вы отправляли, дня... если вы смотрите, с уведомлением отправляли, наверняка есть тогда трек-номер письма. Если есть трек-номер письма, узнайте этот номер, скажите мне, я пойду его искать тогда на почте. Ну вы на почту так не ходили, не спрашивали о письмах для вас? А как я скажу? Нет, мне нужен обязательно трек-номер письма, они меня спрашивают на почте. Если вы скажете ваш адрес и не, они, нет, здесь, вам скажут, какие нет, направления они, в вашем они не могут были найти, уже. Они могут отследить только по трек-номеру письма. По адресу и по фамилии у них лично нету. Я говорю, а как его найти можно? Говорят, дайте нам трек-номер письма, мы посмотрим. Нет, у них есть база, на самой почте нет. Ну в да. Отделение вот, почты. Ну, они просят, чтобы найти письмо, у них вот они его не видят, у них нет в наличии. Они просят трек-номер письма. Понятно. Я вас понял, у нас, к сожалению, нет информации такой по данному ну, поводу. Ну, как-то тогда поставьте вопрос перед начальством, когда будете отсылать, чтобы вам сразу в базу забивали этот трек-номер письма. Угу. Чтобы вам сразу смотрите. Видно было. Да, по договору у вас числится задолженность 33 243 рубля 90 копеек. Оплата, канал оплаты, несмотря на смену кредитора, приоритетным остается тот же. То есть это личный кабинет на сайте компании Турбозайм. То есть вы также можете туда войти и также там можете долг ваш погасить. Это понятно. Как дождусь письма, сразу будем на эту тему общаться. Понятно. Я правильно ли понимаю, что в принципе с оплатой тоже есть проблемы? То есть, я так понимаю, проблема не только в письме, верно? А как вы это поняли? Стесняюсь спросить. Вы получали деньги в личном кабинете на сайте Турбозайм, поэтому если бы вы так хотели их вернуть, наверное, вы просто где брали, туда бы зашли, туда бы и вернули, правильно? Ну, а откуда вы знаете? Может быть, сейчас у меня наоборот очень хорошая ситуация. Люди разные бывают ситуации. Нет, я говорю о том, что если бы у вас были деньги, наверное, вы бы вернулись туда, откуда взяли. Ну, а тогда был период такой, когда не было такой возможности. Время прошло, понимаете, бывают разные ситуации. Сейчас у меня нет проблем с деньгами. Тогда были. Почему сейчас не оплатите, тогда не зайдете? Куда? Вы же купили. В личный кабинет. Так вы же купили. Я же не могу обратно Турбозайму вернуть теперь. Так бы Турбозайму и вернула. В личном кабинете при оплате деньги будут направлены на кредитора настоящего. Так, вы купили по цессии. Вы выкупили мой договор. Правильно? Верно, теперь реквизит для оплаты теперь ваш. Вы сами в начале разговора мне об этом сказали. Если вы будете платить в личном кабинете на сайте Турбозайм, деньги будут направлены на Финпротект. И это действительно так. Не знаю. Короче говоря, давайте лучше поступим так, как по закону. Жду письма и плачу именно вам. А то туда заплачу, вы мне тоже будете дальше требовать. Я как-то не хочу вот эту путаницу совершенно устраивать. Так никак не произойдет. Просто я вам сообщаю, а в чем если проблема? Хотите платить, дождусь вы письма. Можете зайти и заплатить. Я дождусь письма если и заплачу. Если вы платить не хотите, то вам хоть 10 писем может прийти, но вы платить все равно не будете. Правильно? Давайте не будем вот эту демагогию разводить. Просто сидим, ждем письмо. Потому что вы сами сказали, что для вас эта проблема никакой не составляет. Тогда еще раз отправьте. Или узнаете мне трек номер письма. Уточним. Хорошо, спасибо, ждем. До свидания. Давай. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня зовут Чеснокова Виктория Владимировна. Вы Надежда Анатольевна. А вы откуда звоните-то? Профессиональная служба взыскания, Финпротект, ООО. ООО, ну понятно. О-о-о. Запись диалога ведется. Надежда Анатольевна, я спросила у вас, вы Надежда Анатольевна, да, нет? Да. Хорошо, о-о-о. Вот ваш договор из МФК, Турбозайм уступлен. И чё? Финпротект. О-о-о, реквизиты для оплаты изменились, запись диалога ведется. По поводу задолженности поступает звонок. 33 276 рублей 84 копейки на сегодняшний день. Компания требования выставляет в течение суток оплатить. Ой-ой-ой. А у вас уже сегодня 141 день просроченной задолженности. Прямо бегу. Скажите, а вы работаете? Благотворительный фонд, 55 тысяч рублей доход указывали. Нет, то есть информация больше. Вся достоварная? Нет, простите, уже больше. Меня не интересует, больше или меньше. Она достоверная? Ну, на тот момент была, да, сейчас уже нет. Город? Зарплата. Адрес? Соответствует регистрации места жительства? Город? Не, переехала. А в связи с чем не оплачиваете? Есть законные какие-то основания не оплачивать, не возвращать деньги? А мне не для этого законные. Почему? Основания. Ну, просто. Компания ведь с вами подписала договор. А пойдет за вашей компанией. С вашей компанией я ничего какая не подписала. Ваша? Ваш Финпротект. Финпротект – это своя профессиональная служба взыскания. Вы знаете, Надежда Анатольевна, а дело в том, ваша что профессиональная служба, вы, которая ни черта не профессиональная. Меня. Вы меня выслушайте, пожалуйста. Вы только вы когда подписывали договор, по телефону, язычком, больше ничего от вас никакого. А вы готовы сейчас вести конструктивный диалог? Нет. Мотивировать вы согласие не подписали? Умеете. Что? Мотивировать не умеете. на оплату. Вас договор должен мотивировать. Мы сейчас звоним не для того, чтобы... А он берет меня и не мотивирует. Мотивировать. Ты прикинь, Викуся, она меня, а он меня никак не мотивирует. Меня зовут. Позвольте, я вас остановлю. Виктория Владимировна. Викочка. Отсутствие оплаты вынуждает нас совершать вызовы по указанным вами номерам в рамках законодательства Российской Федерации. Вы дали на это согласие. А вот что, если на один из звонков ответят ваши родные и близкие? Они смогут вам помочь в решении вопроса по погашению задолженности? Тоже вас нахрен пошлют. В течение суток долг нужно оплатить? Ну, да, сейчас, конечно. Все бросила, побежала. Кредитор, прямо оплатила. Я вам открою тайну, возможно. Кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Ну, пункт 1, статья 307 Гражданский кодекс Российской Федерации. Мне как не жарко, не холодно. Надежда Анатольевна, а вы на самом деле работаете в благотворительном фонде? Бываю. Надежда Анатольевна, я уже работаю в данной области не первый год, и более 7 лет. Ой, кошмар какой, ты там в психушку уже скоро поедешь, наверное, с такой работы-то. Надежда Анатольевна. Да и с нервишкой это все нормально? Номера телефонов, номера вот телефонов вы предоставили здесь? Хорошо. Как вы оцениваете? Че, Викусь, или ты уже вообще как старше стала? Надежда Анатольевна, итак. Вы меня услышали? В течение суток от лица компании я вам выставила требования. Можете записать. Викусик, лицо компании. Всего доброго. Так хорошего так вам настроения. Записываем. До свидания. Ой, вам... Алло. Алло, здравствуйте. Восточный экспресс-банк? Здравствуйте. Надежда Анатольевна? Вы кто? Департамент взыскания Восточный экспресс-банк. Ну, видишь, я уже вас даже прям сразу по времени узнаю. Очень хорошо, то, что вы знаете по времени. Вы как прям будильничек у меня. Вы как мой будильничек. А если я заплачу, у меня будильник исчезнет. У меня рублей. Исчезнет будильник. Если я что-то оплачу, вы перестанете звонить меня и будить по утрам. Мне даже будильник не надо думайте, заводить. Подумайте, в первую очередь. Чего? Я говорю, если о себе не думайте, о сыне подумайте. Ты там о себе подумай. Коллегийский агент. Ой, как страшно. О, кошмар какой будет для моего сына. Что ты вообще несешь-то? Какое время будет сегодня оплаты предоставлены через какой банк? Никогда. Не будет. Что никогда? Никакой оплаты не решили? Будет. Я так решила. А кто же еще-то? Ну, не ты же. Что? Да мы с вами на ты не переходили. А я сразу перешла. Я переехала. Адрес, диктуйте. Переехала в Москву. Диктуйте адрес. Не диктую. Переехали не буду я диктовать адрес. Я скрываюсь от Восточного экспресс-банка. Хорошо, 400 рублей в минуту, таким образом общаемся. Ой, ой да, да, давай, давай. Нет, давай за 500 лучше. 400 мало как-то. 500 давай. Что-то мелочитесь вы. Да, да, да, да. Хорошо. Давай будем. Закроем. Тогда придется сколько нам с тобой разговаривать? Сколько я там должна в общей сложности? Целый какой день. Причине, будем нет? Целый день с тобой разговаривать. По какой причине оплаты нет? Не хочу. Что значит? Оплачивать. А нормально что это может? Не могу. Не можете нормально? Не могу нормально разговаривать. Вы если о себе не думаете, о сыне подумайте. Ты уже это говорил. У нас уже цикличный характер разговора. Что-нибудь новенькое. Новенькое. Давай что-нибудь. Давай фантазию включай. Включай фантазию. Я тебе только что сказала. По причине того, что я не хочу оплачивать. По какой причине вы не хотите оплату предоставлять? По причине того, что я не хочу оплачивать. Да это не ответ. Причина это ответ. Назовите. Вот она и есть и причина. Мое нежелание. Под запись разговора, фамилия, имя, отчество, под запись. Что вы отказываетесь от оплаты предоставления. Ты знаешь мою фамилию, имя, отчество. Да мы с вами на «ты» не переходили, ты, под запись ты, разговора. Ты сам ее называл уже, под запись разговора. Под запись подожди, разговора, фамилия, повиси, имя, отчество, повиси, полосы, повиси говорю, повиси, у меня другая звонилка. Ну что, меня не слышите? Подожди. Алло. Алло. Алло. Чё так тихо? Вы меня слышите? Блин, там звонилка сорвалась из-за тебя. Как ты, такая же звонилка. Вы свою личную жизнь рассказываете? Нет, я про звонилок рассказываю. Мне это не личная жизнь. Далеко. Не личная жизнь. Буду я тебе еще про свою личную жизнь рассказывать. Че? Ты кто такой вообще? Пределами определенного пункта не покидайте. Зафиксированный отказ от погашения. Чего? Должности ожидать. Да. Вы что, что предоставьте для связи. У тебя ночная смена, что ли? Засыпаешь уже? Диктуйте дополнительный номер телефона для связи. 929-501-83-34. Чей номер телефона? Мой.